Памяти Рейснер. Лариса, вот когда посожалею, что я не смерть и ноль в сравнении с ней, я бы разузнал, чем держится без клею живая повесть на обрывке дней. Как я присматривался к материалам, валились зимы кучей, шли дожди, запахивались вьюги одеялом, с грудными городами на груди. Мелькали пешеходы в непогоду, ползли вазы за первый поворот, года по горло погружались в воду, потоки новых запружали брод. А в перегонном кубе все упрямей варилась жизнь, и шла постройка гнезд. Работы оцепляли фонарями при свете слова, разума и звезд. Осмотришься, какой из нас не свален из хлопьев и из недомолвок мглы. Нас воспитала красота развалин, лишь ты превыше всякой похвалы. Лишь ты, на славу сбитая боями, вся сжатым залпом прелести рвалась. Не ведай жизнь, что значит обаяние, ты ей прямой ответ не в бровь, а в глаз. Ты точно бурей грации дымилась, чуть побывав в ее живом огне, посредственность впадала в миг в немилость, несовершенство навлекало гнев, брели же вглубь предания, героиня. Нет, этот путь не утомит ступни. Ширяй, как ввысь над мыслями моими, им хорошо в твоей большой тени. 1926 год.